Финансовая защита для фирмы. 80% всех создаваемых фирм в Германии прекращают свою деятельность в течение первых 5 лет. 4 из 5. Главная причина этого – нехватка капитала. Еще одна столь же важная причина – это, как указывают 2/3 опрошенных владельцев фирм, неплатежи со стороны клиентов. Представьте себе, что прекратились денежные поступления на вашу фирму. На какой срок вам понадобится финансовая защита? Кто-то из клиентов заплатит с опозданием, кто-то только после настойчивых просьб вашего юриста, кто-то лишь после судебного разбирательства, расходы на которые поначалу лягут на вас. Не исключено, что ваш иск в силу непредвиденных обстоятельств будет отклонен. А иногда случается и так, что вы выигрываете процесс, а с вашего должника взять нечего, поскольку он обанкротился. Итак, создайте финансовую защиту для своей фирмы и рассматривайте собранную сумму как неприкосновенный запас. Но я ведь хочу вкладывать деньги. Возможно, ваша душа предпринимателя страдает от того, что в первоначальной фазе развития вы не можете использовать все деньги на строительство и рост фирмы. Но подумайте о непредвиденных обстоятельствах. В любых своих расчетах учитывайте действие законов Мерфи. Инвестиции – это хорошо, но важно делать их в нужный момент. Наша экономика развивается циклически. Возможно, его жертвой станет как раз ваша фирма. Но возможно также и то, что в этот период спада у вас под рукой окажется достаточная сумма свободных денег, чтобы воспользоваться этим шансом. Шансы для инвестиций никогда не бывают столь благоприятными, как в периоды тяжелых спадов. Потребуются тысячи томов, чтобы перечислить все фирмы, которым пришлось закрыться из-за отсутствия финансовой защиты. Но столько же томов понадобится и для перечисления тех фирм, которые благодаря финансовым запасам и вопреки кризисам превратились в гигантские корпорации. Поэтому, если вы в душе настоящий предприниматель, то обязаны позаботиться о своей финансовой защите. Если правильно вложить эту сумму, она быстро вырастет, а в кризисные времена защитит вас от банкротства и предоставит дополнительные финансовые шансы.